Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о шести днях творения. Третий. Отвечая на третий вопрос, в котором критики говорят, что Моисей для книги «Бытие» взял эти сведения от какой-то иной культуры. Но почему критики не укажут хотя бы намеком, от какой культуры? Египетской, халдейской, вавилонской, ассирийской или от какого-то иного мира неизвестно для нас. Можно просмотреть в современных библиотеках, в отделах древних культур того времени, что было написано и сказано по этому предмету учеными, которые были представителями этих культур. Можно ли там найти что-либо подобное, чтобы сравнить его с тем, что написано в первой главе книги Бытия? Такой уклончивый ответ критиков является лишь отклонением от прямого ответа на вопрос, от какой культуры мог Моисей получить свои сведения. Беда лишь в том, что критики не в состоянии дать на это определенного ответа. Они говорят – от какой-то иной культуры, а от какой они не знают. Учеными подсчитано, что в среднем от дней Моисея по настоящее время жило на земле людей около 100 миллионов. И кто же из них понимал сделанное Моисеем описание о творении? Это могут подтвердить нам все известные древние теории, говоривший и писавший о творении. Четвертое. Отвечая на четвертый вопрос критиков, в котором они говорили, что сочинитель книги «Бытие» сел и написал рассказ, выдуманный им самим. Представим себе, как Моисей мог угадать и сочинить такой стройный порядок творения, описанный ним в первой главе книги «Бытие». Моисей, как хорошо образованный человек того времени, должен быть знать о всех существующих науках и взглядах ученых по этому предмету, что они об этом говорили и писали. Зная все это, как Моисей мог быть свободным от этого постороннего влияния, чтобы не позаимствовать кое-что из этих сведений для своей истории о творении? Как Моисей мог предугадать все то, о чем он написал в книге «Бытие»? Как Моисей мог предугадать и передать рассказ о творении в такой объективной последовательности, что возможность и порядок описанного не противоречит современной модерной науке? Ведь у Моисея не было ни микроскопа, ни телескопа, у него не было по этому вопросу научной литературы, согласно которой он мог бы формировать свой рассказ о творении. Моисею неизвестна была работа компьютера, чтобы он мог использовать его для своих изысканий в этой работе. Учитывая все эти возможности и противоречия, и сказать, что Моисей сам был сочинителем рассказа о творении мира, это было бы самым неразумным ответом. Приведу один пример, что пишет об этом профессор Пётр Стонер в книге «Наука говорит», страница 39, цитирую. «Предположим, из вашего ума устранено повествование книги «Бытие», и абсолютно нет никакой научной литературы по этому предмету. Вы садитесь и размышляете об этом, потому что вам дано задание написать об этом. Что бы вы написали по поводу истории творения? Я не знаю, что вы написали бы, но я думаю, что я написал бы приблизительно так. Вначале человек был с Богом на небе, но человек был существом телесным. Небо же было сотворено для духовных существ, и человек не чувствовал себя там довольно хорошо. Бог с человеком обсудили это дело и решили, что нужно приготовить место, сотворенное по нуждам человека. Вместе они выработали план Земли, чтобы на ней была соответственная температура и необходимые условия для жизни. Конечно, я не поставил бы человека на последнем месте, что бы я ни писал. Он должен быть иметь участие в сотворении этой земли такой прекрасной, как она есть в действительности. Кто только изучает жизнь животных и рыб, тот хорошо знает, что животные научаются плавать по воде. Но рыбы не научаются ходить по земле. По этой причине они поместили бы животных перед рыбами и могли бы сказать, что некоторые из животных научились так хорошо плавать, что просто остались жить в воде и превратились в рыб. Многие животные старались до такой степени научиться летать, что их передние ноги превратились в крылья. Вы, пожалуй, скажете, что я стараюсь казаться смешным. Ничего подобного. Я верю, что это самый логический способ мышления. Выдумать такое рассуждение, чем данное в книге «Бытие» повествование. Разумеется, мы бы позволили Богу сделать нечто особенное для человека, как сотворение коров и лошадей для облегчения человеческого труда. И таким образом поставили бы их сотворение после человека. Я не верю, что человек мог бы логически придумать такой порядок сотворения или даже разумно начать его. Конец цитирования. Перейдем к дальнейшим размышлениям. Как и откуда Моисей мог знать, что жизнь сперва появилась в морях? Откуда Моисей мог знать, что свет сперва пришел от солнца, а не от земли? Как Моисей мог знать, что дождь начал падать на землю в периоде между появлением растений и сотворением рыб? Цитирую. «Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Бытие 2 глава 4 и 5 стихи. Такой порядок и очередность в творении подтверждает всякая историческая геология. Пятое. Анализируя и размышляя о рассматриваемых четырех возражениях на представленные аргументы критиков, которые были высказаны ними по поводу написанной Моисеем первой главы книги «Бытия» о творении, приходится вполне определенно отказаться от высказанных критиками четырех возражений, как о невозможных или совершенно выходящих из области разума. Отказавшись от четырех, тем самим утверждается и признается пятое предположение, как установленный факт, что Бог открыл Моисею и вдохновил его написать эту главу. Нас вполне удовлетворяет такое утверждение, записанное в Библии. Цитирую. «Все Писание боговдохновенно». 2 Тимофея 3:16. А ведь первая глава книги «Бытия», как и остальные главы, есть боговдохновенным священным Писанием. И это является сильным доказательством его истинности. В первой главе «Бытия» говорится о 13 актах Божьего творения. Назовем их. Первое – физическая вселенная. Второе – первоначальная земля. Первоначальная жизнь. Четвертое – свет, солнце и звезды. Пятое – земля остывает. Шестое. Земля была покрыта водою. Седьмое. Образование континентов. Восьмое. Появление растительности. Девятое. Образование прорывов в облаках, чтобы дать жизнь растительности и определять времена и годы. Десятое. Сотворение рыб и морской жизни. Одиннадцатое. Сотворение птиц. Двенадцатое. Млекопитающихся животных. И тринадцатое. Сотворение человека. Необходимо заметить, что в первой главе книги «Бытие» употребляются слова и фразы, которым необходимо уделить их настоящее место и значение, чтобы лучше понять описываемые события. Вот эти слова. Первое. «И сотворил Бог». Второе. «И сказал Бог, да будет». Третье. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень». Четвертое. «И создал Бог». И пятое. «Да произведет земля душу живую, породу ее». Как это откровение от Бога Моисею могло произойти? Не следует забывать, что Моисей был на горе Синае в присутствии Божьем 40 дней и 40 ночей. Бог ему там написал собственноручно каменные скрижали, которые после Моисей разбил. Он указал ему, как должна быть устроена скиния и священные предметы в скинии, цитирую. «И вот устройство светильника, чеканный из золота от стебля и до цветов чеканный, по образу, который показал Господь Моисей, он сделал светильник». Числа 8:4. Я думаю, что вы поймете, что я имею в виду, если мы перефразируем эти слова так. По образу, который Господь показал Моисею, он записал то, что ему Бог показал и открыл о творении. Я окончу пятую аргументацию в следующей беседе. До свидания. Желаю вам спокойной ночи.